Надежда Кузьмина. Упасть в небо. Не мы себе отмериваем жизнь. Кому мгновение, а кому эпоха. Но лишь от нас зависит, что вложить в отрезок между выдохом и вдохом. Исхоженные тропы не для всех. Не каждому чужой по нраву опыт. Упрямцам странным, кому легче вверх, чем вдоль, от поворота к повороту. Познай весь мир, сомнения и страсть. Держи удар, любимым веря слепо, чтоб с сердцем замирающим упасть когда-нибудь в сияющее небо. Глава 1. Обладание всякого рода благами – это еще не все. Получать наслаждение от обладания ими – вот в чем состоит счастье. П.О. Бомарше. Ночевали мы в замке Сальгирн, в герцогских покоях, на широченной кровати, застеленной белоснежными простынями самого тонкого полотна. Аска не хотел, чтобы постелили шелк, но я его отговорила. Шелк скользкий, да еще и на ощупь холодный, а зимой, как ни топи, совсем не жарко. Императрица Астер с мужьями вернулась в Лорен, а нам предстояло еще один день провести в родовом гнезде под присмотром Шона, который сейчас оккупировал соседнюю комнату. То, что она именовалась покоями герцогини, опекуна нисколько не смущало. Самое смешное, что, усевшись на кровать, Шон немедленно задрал голову и стал дергать магией те самые кисточки вдоль края балдахина, на которые этим летом с таким упорством покушался Асы, на которые зарилась я. Вечер выдался насыщенным, чтобы не сказать бурным. Я понимала, почему леди Астер решила представить меня лордом герцогства Сальгирн именно теперь. Во-первых, вся местная знать была в сборе. Во-вторых, сейчас, узнав о предательстве лорда Бартоломе, о его намерении отдать эту землю викингам и оркам, мужчины кипели от негодования и одновременно были растеряны, как же Бараке удалось их так одурачить. И леди Астер воспользовалась моментом смятения наилучшим образом. Мы с Асом, одетые в синее с серебром, традиционные цвета дома Ансаби, предстали перед высоким собранием. Первым выступил Аскани, которого все тут знали и помнили. Держа руку на сияющей белым светом сфере истины, он принес клятву, что признает во мне троюродную сестру, и тут же предъявил доказательства, родовую печатку, ключ от сокровищницы, которую, как обтекаемо выразился Ас, я с детства носила в своем теле и которую мог извлечь только другой родич крови Ансаби. И как, подошел он к сокровищнице, рискнул спросить кто-то из лордов, а вы видите, что на нас надето, ответил Ас вопросом на вопрос. Уж да, фамильных драгоценностей и регалий на нас понавешали, как мишуры на елку с праздника середины зимы. А знаешь, я читал, что серебро в традиционном наряде невесты Зарифов весит почти 2 пуда, ментально хихикнул Ас. До приличной невесты ты заметно не дотягиваешь. Я мысленно клацнула зубами. Нашел время веселиться. Сейчас я изо всех сил старалась держать лицо, как это делал сам Ас. Образцом для подражания стала леди Астер, которая при всей внешней сердечности умела казаться отстраненнее, недоступнее и выше вечерней звезды. А еще вспоминалась леди Аршисса, жена властелина небес. Ведь она маленькая и хрупкая, даже чуть ниже меня, а как себя преподносит. Пока, судя по взглядам лордов, я справлялась неплохо. Мне, по счастью, говорить почти не пришлось. Я, также положив руку на сферу истины, вкратце рассказала, что родилась на побережье 14 лет назад, в октябре, через пару недель после того, как беременную маму прибила к берегу в большом сундуке. Еще месяц спустя мама умерла, а я до 9 лет жила в деревне. После этого, разглядев во мне дар, меня взяла в ученицы местная травница. А когда мне исполнилось 12, я пошла в город Китовый Киль, поступать в магическую школу, где сейчас и обучаюсь. Рассказ был абсолютно правдив. Вот только не было в нем ни бесконечных тычков, руганий и побоев, ни кровавых мозолей на немеющих от холода растрескавшихся руках, ни приставаний деревенских парней, которые видели во мне беззащитную жертву и законную добычу. И ни к чему. Пусть лорды представят себе чистенькую девочку, сидящую у окна светелки с прялкой, а не меня в непонятном рваном тряпье в предрассветном стылом сумраке, выгребающую тяжеленной лопатой жидкий вонючий навоз из свиного хлева или с трудом волокущую 2 ведра с теплым пойлом для коров. Жалость мне не нужна, а жертвой я больше не стану никогда. От этих мыслей заволновалась, сглотнула. Леди Астер, почувствовав, что мне нужна помощь, перевела огонь на себя, в доверительной манере начав рассказывать собравшимся полукругом лордам, почему она сразу решила, что Ралин – подделка. Ну, конечно, нам было все очевидно с самого начала, ведь мы знали больше, у нас уже было живое доказательство, что дело нечисто. Одобрительный взгляд в мою сторону. Ага, сообразила я. Она дает им возможность перестать чувствовать себя глупцами, попавшимися на удочку интригана. И тут же встал вопрос, а откуда в герцогстве Сайгирн мог так своевременно найтись мальчик подходящих лет и с драконьей кровью? Какова вероятность сыскать такого на северной окраине страны? Лорды запереглядывались, понимающе кивая. Есть только одно место в империи, где нетрудно найти ребенка нужного возраста со смешанной кровью, южные границы. Вот мы и предположили, что Ролин рос в тех краях. Сложность заключалась в том, что все поздние воспоминания, которые противоречили рассказу Бартоломе о жизни в деревушке на побережье, были стерты. Мальчик не помнил о себе ничего. Такое можно сделать, раздался чей-то голос. Да, шаманская магия крови способна лишить памяти, кивнула императрица. Я снова отметила, что она исхитрилась ответить, не сказав лишнего, ведь и драконья ментальная магия могла творить подобные штуки. Хотя магов, умеющих такое, набралось бы, наверное, десятка три на все страны Содружества. И четверо из них, улыбнулась я, присутствовали сейчас в этом замке. Итак, воспоминания Ролина были стерты, повторила леди Астер. Но если стереть все, сами понимаете, получим не умеющего говорить и ходить, пускающего пузыри взрослого младенца. То есть воспоминания убрали до какого-то предела и, как я и предполагала, один из базовых навыков выживания в южных землях оказался под этой чертой, улыбнулась. Они сыграли бы плоды Уртаби, так попался бы на чем-нибудь другом. Пирожные были ядовиты, прищурился бородатый лорд Эрсуни. Что вы, светло улыбнулась императрица. Они действительно были украшены Уртаби, но это новый культурный сорт эльфийской селекции. Желающие могут попробовать, исключительно вкусная вещь. Пока высокое собрание переваривало сказанное, мы с Асом стояли рядом с леди Астер. Вот только интересно, а куда исчезли лорды Тиану и Ардин? Ходит по замку. Тут живут десятки людей, и всех надо проверить. Ты же не хочешь, чтобы какая-нибудь поклонница леди Янгиры мучилась напрасно, пропитывая твое белье отваром бледных поганок? Пришла насмешливая мысль. А навыки, в том числе ментальные, надо тренировать. Так что имеем двойную пользу. Похоже, мне нужно учиться не только манерам. Больше, чем стиль поведения, покорял образ мысли императрицы. Кажется, такое называется позитивным мышлением. Оно самое. Многие его недооценивают, а зря, улыбнулась стоящая ко мне в полоборот Астер, и продолжила уже вслух. Теперь поговорим о нуждах герцогства. Первое, сами понимаете, просто так викинги от сладкого куска не откажутся. Так что егерские дозоры и прибрежные патрули мы усилим. Второе, к сожалению, последние годы правитель герцогства не уделял должного внимания не только дамбам и дорогам. В горах, с нашей стороны хребта, расплодились опасные горные твари. Астер подняла ладонь в предостерегающем жесте, успокаивая зароптавших лордов. Я сейчас говорю не об обычных зверушках вроде пещерных медведей или скальных росомах. Речь идет о таком. Рядом с императрицей возникла фигура ростом как раз до потолка. Ноги столбы из каменных осколков, угловатый обрубок мощного туловища, длинные каменные руки с гигантскими кулаками, несообразно маленькая, похожая на мятый валун голова с огромной, разрезающей ее почти пополам скрежещущей пастью. Каменный тролл и в натуральную величину, безмятежным голосом сообщила леди Астер, открывшему рты собранию. Несколько мужчин отшатнулись, кто-то схватился за оружие. Показываю, с чем вы можете столкнуться. Если увидите такого, немедленно вызывайте ближайший патруль. Для обычного оружия каменный тролль неуязвим. Кстати, лорд Сандер, один из мужчин, худощавый брюнет с хищным лицом, резко, птичьим движением, повернул голову, услышав свое имя. Вы сомневались в надобности драконьих патрулей, а не далее как в этом августе драконий патруль уничтожил два вот таких образчика горной фауны всего в 20 лигах от вашего летнего поместья. У него там живет единственная дочь, и она сейчас на сносях. Вот пусть поразмыслит. Мимоходом кинула нам мысль леди Астер. Лорд Сандер застыл столпом. Так о чем мы говорили? Леди Астер шевельнула пальцами, развеивая морок тролля. Итак, актуальны охрана побережья и контроль горных отрогов. Но есть еще одна угроза, страшнее викингов и горных тварей. Сейчас я покажу вам записи, сделанные 10 лет назад. Мы отступили в сторону, освобождая место у стены. В руках леди Астер возник крупный синий сапфир. А пару секунд спустя на фоне светло-бежевой кладки развернулась картина безбрежной степи с раскиданными по ней круглыми юртами. Юрт было много, очень много, ряды тянулись до самого горизонта. Между ними ходили, бегали, сновали, суетились орки. Сколько их тут, да просто орда. Я смотрела во все глаза, интересно же. Медвежий коготь, одна из орочьих трип Южного Союза племен, пояснила Астер. Смотрите, вот, на отшибе, с черным бунчуком наверху, юрта шамана. А в ней, картина сдвинулась, перенеся нас внутрь юрты, тот самый алтарь, жертвенник, посвященный богу смерти, Хашургу. На черном лоснящемся прямоугольном камне размером со стол лежало искалеченное тело со вспоротым животом. Не хватало ног до колен и одной руки. Все остальное было изувечено настолько, что понять, кто это, мужчина или женщина, не представлялось возможным. Просто тело, мясо, пища бога. Лорды взволнованно загудели. Да, бог орков берет свою силу из таких вот ритуалов. И чем ужаснее и дольше мучается жертва, чем чаще проводится жертвоприношение, тем сильнее он становится. Добавлю, что подобный алтарь есть в каждой трибе орков, и что каждый взрослый воин не реже, чем раз в сезон, обязан привести к алтарю жертву. Если орки придут на нашу землю, такое начнется здесь, а жертвами станете вы, ваши друзья и братья, дочери и возлюбленные. Вот почему я без колебаний приговорила к смерти предавшего империю и свой народ Бараку Йор-Бартоломе, и тех трех лордов из его окружения, которые знали, с чем связались, но для которых сиюминутная личная выгода оказалась важнее, чем собственная страна и долг перед людьми, которых они клялись защищать. Есть силы, с которыми нельзя заигрывать. Невозможно пригубить из зараженного чумой бокала и не заразиться самому. Но и это не все. Сейчас я покажу, что вышло, когда мы решили уничтожить алтарный камень. Интересная оговорка. И случайная ли? Одним коротеньким мы леди Астер дала понять, что была там сама, видела все это воочию. Правильно мыслишь, короткий взгляд зеленых глаз искоса, одобрительный кивок. Я чуть улыбнулась в ответ и снова уставилась на картину у стены. Изображение расплылось, смазалось цветными полосами, а потом прояснилось опять. Мы вновь смотрели на становище сверху. Юрты, юрты, заполонившие степь до дальней черты, где трава сходилась с небом. Только дистанция теперь была больше, чем в начале. Пару минут ничего не происходило, а потом громыхнуло, как в грозу, и на месте жилища шамана взбух жуткий огненный пузырь. Он рос, пух, кривился, раздувался, выпирал больше и больше и, наконец, лопнул. Во все стороны хлестнули огненные протуберанцы, заливая степь до границы видимости, срывая клочки загоравшихся на лету юрт, уничтожая и испепеляя все вокруг, становище, его обитателей, скот, выжигая саму землю. На этом нормальная запись закончилась, горизонт задрожал, затрясся, поехал в бок, закувыркался и запись прервалась. Ударная волна, все тем же безмятежно спокойным голосом пояснила императрица, и припечатала, четко выговаривая каждое слово. Как думаете, бог, который в приступе гнева выжег целое племя своих приверженцев, пожалеет нас с вами? Обвела взглядом застывшие напряженные лица. Вижу, теперь серьезность проблемы вы уяснили. Мы же со своей стороны сделаем все возможное для того, чтобы подобного не произошло здесь, на нашей земле. А к вам всем не просьба, приказ. Следите за людьми в своих владениях, за каждым человеком. Если кто-то пошел в лес и не вернулся, если рыбаки ушли в море и не пристали к берегу с закатом, если пропал купеческий караван, сразу давайте знать и не стесняйтесь звать магов. Потому что любой исчезнувший человек может стать жертвой на алтаре и пищей, дающей силу черному богу. Поговорите с управляющими, предупредите старост деревень, артели охотников, лесорубов. Думаю, после сегодняшнего важность вы осознаете. Лорды дружно закивали. И последнее. Наследница герцогства найдена. Но до совершеннолетия ей нужно учиться и расти. Так что уже завтра в замок Сайгирн вернется внешний управляющий Сит-Тёрфа Риштербрах. Многие из вас с ним уже знакомы. Часть лордов почему-то перекосила. А официальным опекуном несовершеннолетней наследницы от короны мы назначаем лорда, имеющего опыт подобных дел и прекрасно справляющегося с управлением своим, не меньшим, чем герцогство Сайгирн, землевладением. Я говорю о присутствующем здесь герцоге Шоне Тёрдейле. Теперь почему-то перекосила Шона. Ой, и Аса тоже. Одна я рада. Лорды собирались разъехаться по домам завтра с утра. Императрица с закончившими обход замка мужьями тепло с нами попрощалась и отбыла через портал в Лорен. Списки ненадежных и враждебно настроенных слуг предстояло получить лорду Сиду, ему с ними и разбираться. Леди Астер считала, что самой наследнице неразумно начинать с увольнения челяди. Мы с позаранку собирались посмотреть, во что после нашего бегства через телепорт превратилась семейная сокровищница. Все же слова Шона о том, что замок в основном стоит, от чего-то тревожили. И вот сейчас мы с Асом, оба в туниках и штанах по колено, лежали носом к носу под одним одеялом, прижимаясь, насколько выходило тесно, друг к другу. Наверное, Ас, как и я, думал о смерти родителей, но говорить об этом вслух казалось невозможным, невыносимо болезненным. Да, теперь я знала, почему и как погибли мои мама и папа, и Аска не узнала своих. Только вот легче от чего-то не стало, и единственным источником тепла, огоньком во мраке сейчас был он, мой хитрющий-вреднющий троюродный кузен, последний кровный родственник на этом свете и одновременно, мой жених. Тими, что бы я без тебя делал, а я без тебя, ткнулась носом ему в шею, сидела бы в Нарвале, зубрила гномьи руны и спокойно растила дракона, грустно улыбнулся Ас. Не, задумалась я, теперь мне этого мало, и перескочила на стукнувшую в голову мысль, хоть что-то стало лучше, чем было. Ой, а если меня представили лордом, значит, я могу все рассказать Брите. Хорошо-то как, Ас хмыкнул мне прямо в ухо, мол, кто о чем, о девчонке, о болтовне. Еще бы не о болтовне, сам бы попробовал полгода скрывать все от лучшей подруги, да еще такой въедливой и любопытной, как Бри. Чуть обидевшись на подколку не по делу, прикусила его шею зубами. Только Ас почему-то не возмутился, а наоборот, прижался теснее, закинул мне колено на бедро и тихо застонал. Да, так, еще, тебе еще, что еще, покусать, ну, если он так хочет. Я не успела, потому что откуда-то сверху нам на головы выплеснулась ледяная вода, и раздался рассерженный вопль Шона. Идиотка, он чуть без дракона не остался, и я идиот, после такого дня, когда вас настолько вышибло из колеи, разрешить спать рядом. Ну-ка, пышно разные стороны кровати. Мы с Асом синхронно дернулись и отпрянули друг от друга. Шон, фыркнув, обвел недовольным взглядом панораму разгрома с лужей в центре, вздохнул, отправил движением пальца пустой кувшин на стол, фыркнул еще раз, от наших голов и мокрой подушки повалил пар. Я зашипела, горячо же, вот останусь от такой педагогики лысой. Шон молча уставился на Аскани, тот заерзал, потом виновато кивнул. После этого пришла моя очередь получить нагоняй. Ментальный посыл гласил: «Кузнечик, ты каким местом думала, а? Ведь невооруженным глазом видно, насколько в твоем женихе сильна эльфийская кровь, а почти у всех эльфов мочки ушей и сгиб шеи, эрогенные зоны». Я захлопала глазами. «Чего-чего? Ой, он об этом? Но откуда мне было знать? В эльфийских романах о таком почему-то ничего нет». В романах нашла достоверный источник. Шон покачал головой. «Ну, слушай, есть места, которые тебе пока лучше у него не трогать. Начнешь ласкать, вызовешь всплеск желания. Сгиб шеи, мочки ушей, спина вдоль позвоночника и ниже талии, там тоже нервных окончаний полно. Разберетесь в процессе. Но если что, лей на него холодную воду, морозь, стучи по башке, но чтоб так, как сейчас, не было». Я еле успел. Ох, как же я подвела Аса. И что с вами делать? Ладно, сплю сегодня тут. Вздохнув, забрался на уже сухую постель и задрыгал ногами, скидывая сапоги. Ползите ближе, порычу для вас. И пожаловался в пространство. Дежавю какое-то. Интересно, что Ас не протестовал. Только хмыкнул, когда Шон критически посмотрел на него и заявил, что приличные сверчки уютно округло упитанные, так что Ас не дотягивает и впредь будет именоваться уховерткой. Утром я проснулась раньше всех. Шон так и спал между нами, лежа на спине, приобняв одной рукой плечи Аса, а другой – мои. На щеках вылезла темная щетина, рот приоткрыт, сам встрепанный, и Аскани лохматый, как веник, но щеки гладкие. Бороды там никогда не будет, эльфийская кровь. Ну и хорошо, меня устраивает. Ммм, а на что я сама похожа? Провела рукой по голове, наверное, на метлу, тому венику под пару, или ведьму, которую причесали метлой. С беспорядком на голове мог сравниться лишь бедлам, царящий в ней. Тихонько сползла с кровати, прошлепала босиком в ванную, заперлась, посмотрела в зеркало и чуть не завизжала. «Ну, Шон, ну чтоб тебе ежа в штаны, правильно, я всегда боялась сушить волосы магией. Вот как я этот колтун дыбом с завитушками по периметру буду сейчас расчесывать? Тут проще все состричь, а потом заново по колдовской книге тин отрастить. Зато запомнишь, чего делать не надо, пришла сонная мысль мага. Заэкранируйся и спать не мешай, рано еще. Ладно, волосы, не самая большая беда. Намочу расческу и распутаю потихоньку, начиная с концов. А пока буду разбираться, поразмыслю. Выходило, что я все же влипла. По всем статьям. И герцогиней заделалась, хоть и не рвалась, и влюбилась. Хоть и клялась, что такого никогда не случится. Зато были и плюсы. Шон взял опекунство и пообещал стать моим наставником в магии. И сегодня я всю ночь спала у него под мышкой, и мне понравилось. Рядом с ним было спокойно, безопасно и надежно, как ни с кем. Расчесавшись, заплела неровную косу и, тихонько пройдя через комнату, уселась на подоконнике. Окна герцогских покоев выходили на юг, но сейчас была зима, солнце еще не поднялось из-за лежащих на востоке гномьих гор, и в рассветном сумраке снежные поля, темный лес до горизонта, излучена руна и нить, убегавшие на юг и нырявшие в ольховые перелески дороги, казались черно-белыми, нарисованными углем. В этом мире не было красок, только темные силуэты, тени и холод. Невольно вспомнился оранжево-зелено-желтый теплый цветной галарен, сияющие яркими огнями башни Академии на фоне неба цвета индиго. Совсем другой мир. А я, неужели же я обречена всю жизнь провести здесь, в полумраке среди снегов? Любой купец может продать свое дело, уехать на другой конец страны, купить там новый дом и начать жить заново в месте, которое ему по сердцу. А вот герцогам такого не дано. Есть край, доставшийся от предков, фамильная вотчина, и изволь заботиться, по вкусу тебе климат или нет. Может быть, пока не поздно, передать все Аскани и отойти в сторону. Нужно ли мне это стылое счастье? Грустно вздохнув, отвернулась от окна и вздохнула второй раз, обведя взглядом просторы герцогских апартаментов. Одна комната чего стоит жуть, такое и комнатой не назовешь. Покой. Здоровенный зал с ложем под балдахином посередине, высоченный расписной потолок, белые наверху стены, а внизу деревянные панели с овальными медальонами в золоченных деревянных рамках с завитушками, затянутые бежевой с растительным орнаментом шелковой тканью. На полу лакированный гладкий паркет, Ас называл его наборным, рядом с кроватью большой ковер. Не так я себе представляла дом, о котором мечтала. У меня было бы уютно, надежно, соразмерно. Рубленые стены из светлых толстенных бревен, от которых идет смолистый дух. Добротная беленая кирпичная печь. Протопишь такую, и сутки тепло, босиком в одной рубахе ходить можно. А не здешний бестолковый камин, где весь жар сразу высвистывает в трубу. Одна видимость, тьфу ты. И на потолке у меня были бы не непонятные картины отстраненного содержания, а крепкие балки, на которых я, как тин, развешивала бы ароматные сушеные травы. Пол сделала бы из толстых, чтоб под ногами не гуляли, струганных досок. И посередине разместила бы не кровать, а широкий стол и пару удобных скамей. А из всего, что есть в замке, позаимствовала бы только одно кресло. Казалось, что в таком очень удобно читать, пристроившись у печки. Ну, и еще уволокла бы себе здешнюю гладкую огромную ванну. Последним, что мне нравилось, был балдахин с похожими на колокольчики золотыми кисточками, но такой в избу точно не влезет. Повесишь этакую бандуру на потолок и будешь под ним на четвереньках ползать, так что обойдусь без балдахина. А еще мой дом был бы только моим. За дверью не сновали бы туда-сюда незнакомые, часто недружелюбные люди, и не надо было бы думать, так ли ты одет, то ли выражение лица, то ли сказал, по статусу ли герцогини самой чистить лошадь, полоть грядку или варить щи, или бегать в припрыжку по лестнице, как на тебя посмотрят и что подумают, и о чем станут шептаться за спиной. Единственно изысканный утонченный Аскани никак не вписывался в избу моей мечты. Представить черноволосого красавца с тонкими чертами лица колющим во дворе дрова не получалось вовсе. Думаю, и сам он грезит о другом доме, не похожем на мой. Эх, а все-таки куда-то не туда я влезла, и что делать? Наверное, пока ничего. Нужно слушаться Шона, учиться, заботиться по мере сил, чтобы в герцогстве Сайгерн не возникло разногласий и свар между лордами, стараться стать сильнее, чтобы, как когда-то Шелиалла Тёрансаби, суметь крылом и огнем защитить свой край. Ну да край такой, теплый и радостный, как стылая сосулька на стрехе. После завтрака мы провожали покидающих замок лордов. Я, одетая в отороченный белым мехом темно-синий плащ, стояла на верхней ступени парадной лестницы и смотрела, как всадники один за другим выезжают в арку ворот. Аскани за моим плечом ментально комментировал происходящее, называя имена, он знал почти всех, и давая краткие характеристики, я старательно запоминала. Проезжая мимо, лорды кланялись, я поднимала в приветствии руку, учтиво кивала и улыбалась, а сама продолжала думать о том, каким макаром сумела во все это вляпаться, ведь не нужны мне ни герцогство, ни власть, я просто хотела стать магом и драконом. Это твоя доля ответственности, кузнечик, пришла издалека мысль Шона. Станешь, как и я, защищать кусок мира, на котором могут существовать маги и драконы. Да, как закончите с реверансами, бегите к сокровищнице. Тут все обвалилось после взрыва, а наверху рухнула часть стены и перекосила башню. Будете помогать чинить, нужно управиться до обеда, а потом закину вас в школу. Смазанное окончание мысли гласило и свалю, наконец, в Галарен, где спокойно высплюсь. К тому моменту, как мы, всех проводив и заскочив в свои покои, чтобы переодеться в удобные теплые штаны с куртками, пробежали через внутренний двор к задней стене, которая обвалилась, когда схлопнулась сокровищница, работа была уже в полном разгаре. Шон в черной хламиде стоял посреди двора и чесал нос. На почтительном расстоянии собралась толпа перешептывающейся дворни, наблюдавшей за тем, что делает маг. «Я должна приказать ему идти, заняться делами», — оглянулась я на Аса. «Думаю, пусть посмотрит, разогнать всегда успеем». «Ладно, а нам-то что делать, сверчок, ну-ка подойди, ты ж помнишь, как это все выглядело в начале. Я могу реконструировать, но жаль резерв на ерунду тратить. Я, пока меня не припахали к трудовой деятельности», хлопала глазами, разглядывая картину разгрома. Прямо по курсу маячила гора серых камней высотой в 2 этажа, это развалился 30-локтевый 2 кусок стены. Зато квадратная башня устояла, только угол немного осыпался. Похоже, смылись мы из сокровищницы вовремя. Что бы там после нашего отбытия не произошло, добрым словом это было не назвать. Наметенный ветром снег скрашивал и сглаживал зрелище разрухи, но было видно, что часть утеса, на который опирались стена и угол башни, раскололась и просела. Почему все и посыпалось? Кузнечик, для тебя тоже есть дело. Давай-ка, посмотри магическим зрением, что там под землей. Сейчас я покажу тебе, как надо фокусировать взгляд. Сначала отроем все ценное, а потом уж поставим на место стену. Шон, Аска не заглядывал в сундуки, он должен знать, что там было. Заглядывал, вклинился в разговор раз. Золота совсем немного, 1000 на 20-30. Зато серебра 3 полных сундука, и ящик необработанных камней. Вот их хорошо бы достать. А разве они не сгорели? Удивилась я. Может и нет. Похоже, что то ли заклинание было наложено криво, Шон снова почесал нос, то ли наша телепортация повлияла, но долбанула и внутрь, и наружу, а потому и размазалась. Кстати, завалила тех 3 орков с кирками и еще одного неизвестного придурка. Тоже надо подкопать. А как извлечем тела и все ценное? Я сплавлю скалу в монолит, заделав все лакуны. После этого можно будет и стеной заняться. Да, башню я подпер, не рухнет. Маг на секунду задумался, потом щелкнул пальцами. Челядь ахнула. За нашими спинами появился невесть откуда взявшийся знакомый черный диван. Я тоже вытаращила глаза. Последний раз я видела этот диван 2 месяца назад на Луне. Он что, его с собой таскает? Кузнечик, ты что, как герцогиней заделалась, так слабоумие одолела? Ну пошевели мозгами. На Луне, настоящий. А это, морок на силовом каркасе. Такое и ты уже можешь. Давай садись, и я тебе покажу, как настраивать зрение. О, и раз такой удачный случай, поучу-ка я вас обоих распознавать следы чужой магии и развеивать свои. Там сейчас такой клубок троллы знает чего остался. Шон предвкушающе потер руки. Самому интересно, а стена не убежит. В итоге в Нарвал мы попали почти к ужину через ведущий в музей телепорт. Шон сказал, что засек координаты пары мест в замке, так что при надобности всегда можно будет смотаться туда по-быстрому. Мы дружно кивали. Если честно, у меня голова пухла и гудела, и мозги были уже абсолютно набекрень. Сейчас я бы согласилась с чем угодно, но зато хандра рассеялась без следа. А еще мы сумели извлечь остатки драгметаллов в виде жутковатого вида раскоряченных 3-мерных клякс и выяснить, что на двери из драконьего базальта не осталось, невзирая на катаклизм, ни единой царапины. Вот выдолбим новое хранилище в утесе побольше развалившегося, обязательно ее туда установим. Закинув нас в школу, Шон пообещал быть на связи, подхватил мешок с герцогскими регалиями, который собирался забросить на хранение в Лорен, щелкнул нас сасом по лбу и растаял в портале. Портал постоял еще несколько секунд и с хлопком закрылся. Уф-эф, дружно выдохнули мы. Что думаешь? Повернулась я к Асу. Думать будем позже, когда дела закончим. Сейчас галопом скачем переодеваться и на конюшню. Надо до ужина успеть лошадей накормить и почистить. Потом ты отнимаешь тетрадки, посмотреть, что было за эти два дня у Рины Лисы, а я у Карина или Винади. Ужинаем, а после садимся у меня заниматься. Согласна? Вот раскомандовался. Хотя перечислил он все правильно, я сама больше всего переживала, как тут волна без меня третий день подряд. Вдруг кобыла решит, что я ее бросила, и к сестре забежать надо и рассказать все Россу. Хоть на части разорвись, чтобы всюду поспеть. Ладно, с сестрой так, напряглась и прямо на бегу послала мысль. Тин, мы вернулись, скажи Россу, что все в порядке. В ответ донеслось ожидаемое. Хорошо, уже легче, хотя обидно, что пропустила два дня работы в алхимическом кабинете. А ты понимаешь, что теперь-то герцогское содержание точно твое, и заслуженно, фыркнул рысящий рядом Ас. ГМ, об этом я как-то еще подумать не успела. На втором этаже общежития Ас свернул к себе, а я через ступеньку понеслась дальше. Пыхтя после пробежки и подъема, потрусила по этажу, поймала неодобрительный взгляд Тайлин, которую лорд Ерби назначил старостой вместо Агаты, и на последнем издыхании ввалилась в комнату. Бри, услышав шум, обернулась. Уронив стул, вскочила и кинулась мне на шею. «Тим, куда же ты пропала? У тебя все в порядке? Я так за тебя беспокоилась. Рассказывай, ты вышла замуж?» «Да, Бри», — нервно захихикала я. «Ты опять? Не еет. Хоть пожар, хоть потоп, в голове у подруги эльфийские страсти. А что тогда? Тебя три ночи не было. Ох, ну и как объяснить, что первую ночь я чуть живая ползала по подземным ходам замка Сайгирн, волоча за собой за лодыжки дохлого мага, потом мне на голову уронили факел, а под завязку попытались взорвать. В результате на вторую ночь меня занесло в Галарен, за 4000 лик 3 от китового киля, на одну постель с тем самым Аскани, за которого не вышла замуж, а третью, тоже кудряво, я провела в герцогской спальне замка Сайгирн на одной кровати с одним герцогом и другим недогерцогом. А ведь все начиналось так прилично, с представления ко двору и бала в Лоране. Бри, я все тебе расскажу, только к волне сейчас быстро сбегаю, она ж меня почти три дня не видела. Быстро не получилось, кормить прибоя с волной эти два дня кормили, но сунуться в денники, чтобы почистить коней и досыпать свежих опилок на пол, никто не рискнул. Так что день закончился воистину по-герцогски ударным трудом. Я вывозила на навозницу тачки с грязными опилками, а Аскани наворачивал лопатой. Волна, услышав, а потом увидев меня, тонко, жалобно заржала и начала колотить копытом в дверь. Я повисла у Буланы на шее. Меня обнюхали, фыркнули, а потом обиженно укусили. Но после двух половинок яблока и трех кусков сахара все же решили простить. Они еще и застоялись. Вздохнул Ас. Может, давай сейчас их хоть ненадолго выпустим, пусть поносится, а сами на сеновале посидим. Я согласно кивнула. Вопросов накопилось столько, что они и на языке вертелись, и чуть ли не из ушей ползли. Выгнав лошадей в загон, устроились рядом на сене. Ас, я вчера тебя подвела. Прости меня. Ты о том, что было. Ты не виновата, я сам. А что было-то? Я так и не поняла толком. А что тебе Шон сказал? Расскажешь. А тебе? Я первый спросил. Ладно, неохотно протянула я. Отругал. Объяснил, что в тебе сильна эльфийская кровь, и велел не трогать больше сгиб шеи, мочки ушей и поясницу. Как-то он выразился насчет нервных окончаний. Я смущенно замолчала. Меня тоже кретином обозвал. Сказал, что смотреть надо не в прошлое, а в будущее. И что если я так еще разок расслаблюсь и потеряю дракона, то вместе с ним потеряю тебя. Я сама сжала его руку. Не потеряешь. Я всегда буду рядом. Мне надо не рядом, Тими. Я хочу вместе. Запрокинул лицо вверх. Знаешь, вчера, это была сказка. Ты в первый раз обнимала меня сама, прижималась, а потом одним касанием сумела сделать так, что меня просто унесло. Сначала затылок как горячей водой облили, а затем вдоль позвоночника прошла не волна, а словно молнией прострелила, сильно, остро, мгновенно. И запах твоих волос, руки, губы, стук сердца рядом, дыхание. Тими, ты такое невероятное чудо. Я виноват, конечно, совсем контроль потерял, но зато теперь есть что вспомнить. И я знаю, чего жду. Договорив, обнял меня левой рукой за плечи, правой приподнял подбородок, заглянул в глаза. Через секунду я сама обнимала его за шею, и мы упоенно целовались. «Я тебя люблю, Тимми, а ты любишь меня, Ас? Ты сегодня уже раз 10 спрашивал. Только 10, так любишь? Неужели он прав? И я влюбилась? Почему мне так нравится его настойчивость и так сладкие его поцелуи? Пусть нам придется ждать еще целых 5 лет, это не важно и не страшно. Я тоже так думаю», — кивнул слушающий мои мысли Ас. «Ты не против, если при следующем визите в Лоран мы скажем о помолвке, леди Астер?» «Зачем?» — удивилась я. «Согласно Хартии, это наше с тобой личное дело, чтобы она передала дочери, что я уже связан. Тогда я изначально буду всего лишь другом, а ты не станешь понапрасну беспокоиться». Я, взволнованно засопев, уткнулась ему в подмышку. Было неудобно и жутко приятно. Он сам отказывался от шанса завоевать кронпринцессу Бриан, от прекрасной девушки и высшей власти в стране, ради меня. «Неужели я того стою?» «Стоишь, маленькая моя лесная птичка. Ас, Акшону ты больше не ревнуешь?» «Не больше, чем к лорду Лину?» «Не совсем понятно», — ответил Ас. «Да, похоже, тут пока не все гладко, переведем к тему. А что с принцессой Ринан, ты понял?» «Не совсем. Щит для 9 лет у нее отличный. Лучше наших. Я совершенно случайно сумел поймать мысль, что она очень не хочет встречаться с кем-то из гостей. Но это не страх, скорее смущение. Ох, неужели у непуганных это начинается уже в 9 лет, и теперь я тоже часть этой вселенской путаницы, а жила ведь спокойно до встречи с этим чернявым интриганом». Интриган хмыкнул и обнял меня крепче. Пока загнали в денники лошадей, пока прибежали домой, пока переодевались, чуть не опоздали на ужин. Но, может, и к лучшему, что трапезная уже почти опустела. Расспросов еще и Кирана с Ливом я бы не выдержала. Достаточно того, что Бри смотрела на меня с нездоровым предвкушением, словно выпотрошить собиралась. Проглотив картошку с бараниной, потянула Аса в главный корпус. «Надо же повидаться с Тин!» Сестра нам обрадовалась, выставила на стол чашки и выдала по большому куску пирога с малиной. Пока пили, Тейру 4 рассказали по порядку, что случилось за эти 2 дня. И про бал, и про лжегерцога, и как чуть не погибли в подземелье, и про Галарен, и о том, как императрица Астер обошлась с бывшим опекуном Маскани. Тут Тин внимательно посмотрела на Аса и произнесла странную вещь. «Злой этот лорд Бартоломе человек. Аскани, ты, может, сейчас и колеблешься, но когда его соберутся казнить, съезди и посмотри на все своими глазами. Если хочешь, я с тобой съезжу. Тогда сможешь поставить точку и жить дальше. Леди Тирнери, спасибо. Приму и совет, и помощь. Ас, я тоже с тобой». Поймала я под столом руку друга. «А скоро это будет?» — я спросил Шона. Тот сказал, что нужны как минимум 2-3 месяца, чтобы послойно считать память и все записать. Например, кто такие те викинги Урмак и Френдер, которые сожгли корабль твоих родителей. Ведь нужно было заманить их в море, как это вышло, а Барака наверняка знает. «Тин, а ты поняла, что герцог Дейл теперь наш с Асом опекун и мой учитель?» — завертелась на стуле я. Сестра засмеялась. «Испеки ему еще один пирог с орехами, чтобы хоть как-то компенсировать моральный ущерб». Я надулась. Ас хмыкнул. На обратном пути заскочили еще в одно место. Я затащила Аскани в часовню на первом этаже, поставить свечи рыжий. Точно, без помощи Лариши мы бы не выжили. Да и в свете надвигающейся сессии самая маленькая капелька удачи не будет лишней. «Кстати, в замке Сайгирн тоже есть часовня», — заметил Ас. «Правда, по сравнению с этой, убогая. Никаких витражей, и статуи совсем простые. Что скажешь, если мы летом это исправим?» Я кивнула. «А статую Лариши поставлю в центральной нише. Пусть знает, что не зря мне помогает». Следующие 3 часа мы с Асом, сидя голова к голове в его комнате, переписывали пропущенные уроки, тыкаясь носами попеременно в тетрадке Карина и Лисы. Карин писал аккуратно, но уж очень кратко, а Лиса вела записи подробно, но почерк был под стать ей самой, все буковки мелкоскопические, востроносенькие, подпрыгивающие. Гномы бы родные руны в лисином исполнении точно за свои не признали. Переписав, занялись несделанными домашками. Наконец, почти в полночь, мы согласно решили, что все, что могли, совершили. Кажется, Ас не хотел, чтобы я уходила. И сама я тоже никуда не рвалась. Этажом выше меня ждала Бри с горящими от любопытства глазами. «Ладно, сколько ни тяни». Вздохнув, сгребла в кипу тетради, улыбнулась Асу и побежала на расправу. Брита действительно еще не спала. Сидела, нахохлившись, в кровати, с толстым романом в зеленой замшевой обложке на коленях, нервно теребила рукой конец косы и хлюпала распухшим от слез красным носом. Желтый светлячок за плечом Бри мигал в такт горестным всхлипыванием. «Бри, ты чего?» Шлепнув тетрадки на край кровати, кинулась я к подруге. «Вилрант, он совсем ее нелю-нелю любит», — горестно возвестила та. «Какой Вилрант?» «Обалдела я, кого не любит? Что тут еще стряслось, пока меня не было?» «Киру нелю любит», — всхлипнула Бри. «А она ребеночка ждет». «Что о, какого ребеночка?» Вытаращила я глаза. «Вот», — шмыгнула носом подруга, тыкая пальцем в страницу. «Слушай», — он бросил через плечо, — «забудь меня навсегда». Широкими шагами вышел из покоев и с грохотом захлопнул дверь. «Тьфу ты, троллы криволапый, а я уж решила, что что-то и впрямь случилось». Пожала плечами, загляни в конец книги и убедись, что все счастливы. «А если нет», — засомневалась Бри, накручивая на палец прядь светлых волос. «Да, и что тут возразишь?» Переложила тетрадки на стол и стала разбирать кровать. «За сегодняшний день я убегалась как собака, а голова пухла от откровений моего нового учителя магии. Так что если неверный Вилрант отвлечет внимание Бри от меня самой и даст возможность тихо уснуть пораньше, я сама готова его полюбить, взамен нервной Киры». Бри хлюпнула носом еще раз, захлопнула том и сунула его в нишу тумбочки. Перевела взгляд голубых глаз на меня, улыбнулась. «Так что с тобой случилось?» Пока разбирала кровать, я сообразила, как сказать основное, не затронув скользких моментов. «Ты не поверишь, я оказалась троюродной сестрой Аскани». «Как?» Бри с открытым ртом уставилась на меня. «Всеобъемлющий вопрос. Давай завтра все по порядку расскажу. Сейчас спать очень хочется. И, Бри, не говори пока никому, ладно?» Бри закивала, как сумасшедшая. Тайны подруга обожала не меньше, чем страсти. «А я просто не хотела, чтобы что-то менялось, потому что совсем-совсем не была к этому готова». Ткнулась носом в подушку, погладила амулет на шее, послав Шону привычное вечернее спасибо, и закрыла глаза, чтобы начать думать об Асе. «Неужели я все же влюбилась? Вот ужас!» Глава 2. Наука не стоит на месте, она постоянно бегает вокруг истины, меняя точку зрения. В.Н. Бедного. На следующее утро Аскани отмочил что-то несусветное. Подвинул перед уроком свой стул ко мне за спину так, что я оказалась сидящей у него между коленями, обнял обеими руками, да еще и водрузил подбородок мне на макушку. Класс на нас вытаращился. Я выпучила глаза, не находя слов. «Он что, взбесился? Я тебя люблю, а ты меня еще любишь?» И чуть сжал в ладони мои пальцы. Я вздохнула. Безнадежно. Все равно, после того, как мы пропали вдвоем на 3 дня неведомо куда, думать о нас будут троллы знает что. «О чем ты беспокоишься? Когда взлетит твой дракон, все узнают, что у нас ничего не было. Угу. А 5 лет, пока я буду ждать этого светлого момента, все будут убеждены, что у нас было все. Эй, мы маги, не забыла? Для нас правила другие. Вот это, правда. Но опять-таки слово «маг» большими буквами у меня на лбу не написано, да и какой я маг? Как там лорд Ерби летом сказал, силы хватит, чтобы кошкой пол вымыть, это еще если кошка не станет слишком брыкаться. Выручила меня леди Матильда, которая, войдя в класс, так зыркнула на Аса и фыркнула, что жениха просто унесло вместе со стулом на положенное место. «Итак, сегодня у нас проверочный диктант по эльфийскому на простое прошедшее время. Готовы?» «Нет, конечно, но это нас не спасет», бурча под нос оставил ли что, понесся что, не выходит, значит, окончание тут лет, редал ли что, ударил что, получается, следовательно, пишем в хвосте сиат. Кое-как пережила урок. Все же летние занятия со Сканидаром не прошли, Ас с подсказками не лез, но молча контролировал, хмыкая, если я ляпала ошибку, и заставляя тем самым подумать еще раз. Если честно, здорово помогало. На экзамене лезть не буду, просто сегодня день такой, послал мысль Ас. Я кивнула, да, день такой, потому что думала я вовсе не о переходных и непереходных глаголах, и своими мыслями на перемене поделилась со Скани, озадачив и того. «Ты права», — выдал он ближе к обеду. Итогом совместных раздумий стала высказанная за столом просьба всем друзьям собраться вечером, после фехтования, у нас в комнате. Назрел серьезный разговор, который, как мы считали, не стоит откладывать. Вечером мы вшестером, Бри, Зак, Киран, Лив, которого мы уже стали считать своим, и я с Асом, подперли дверь в нашу комнату изнутри стулом и устроились на кроватях. Только Лив забрался на стол, так он был выше всех нас, и, Похоже, маленькому рыжику это нравилось. Я оглянулась на сидящего рядом Аса. И с чего начать? Тот задрал бровь и хмыкнул. Это друзья, а не лорды герцогства, так что тренируйся. Ладно, поежилось и начало. Нас с Асом 3 дня не было в школе. За это время мы узнали и кое-что о себе, и о том, что касается нас всех. Поженились, что ли? Брякнул со стола Лив. Вот долго думал, прежде чем ляпнуть, а, и как на такое отвечать? Пока нет, пришел на выручку Аскани. Дело в другом. Давайте, сначала вы слушайте, что расскажет Тим, а потом будете спрашивать. И еще, то, о чем сейчас пойдет речь, знают лорд Ерби и остальные преподаватели. А вот прочим адептам этого говорить не нужно, пока не нужно. Дело слишком серьезное. Заинтриговал, откинулся к стенке сидящий по другую руку от Асекерон. После сообщения, что свадьбы не было, вихрастый блондин заметно расслабился. А нас с Асом все просто, снова заговорила я. Оказалось, что мы, троюродный брат с сестрой, и по крови я, Тер Ансаби, а Тер Сани, моя приемная семья. Но я прошу об этом тоже молчать, мне лишнее внимание ни к чему. Ух ты, выдал эмоциональный рыжик со стола. Зак отреагировал совершенно спокойно, ему что Ансаби, что Сани, было без разницы. А вот Кир сначала захлопал на меня голубыми глазами, потом прищурился, похоже, начал прикидывать, к чему такие новости могут привести. Но речь о другом, вздохнула я. Вот как объяснить, помните, когда напали викинги, исчезла магия. Да, теперь и заинтересованный Зак наклонился вперед, ожидая, что я скажу. Она пропала не просто так. Вокруг школы стоял щит, отрезающий потоки и одновременно не дающий выйти. А поставили его при помощи орочьей магии крови. Он держался на 4 алтарях. Давайте, я попробую показать и объяснить все по порядку. Вспомнив, как рассказывала нам о Хашурге леди Астер, попыталась связно воспроизвести ее рассказ. О драконах и эльфах говорить не стала, а вот то, что человеческим богам в мире орков нет места, упомянула. А потом сотворила иллюзию, серебристые потоки человеческой магии, рассекающие пространство, я повесила их там, где видела настоящее, и показала, как они замутняются, гниют, умирают и исчезают, если рядом появляется кровавый алтарь. Парни напряглись и застыли, как охотничьи псы, почуявшие куропатку. Аскивал. Бри сидела с круглыми глазами. Одним из заговорщиков был опекун Аскани, лорд Бартоломе. Теперь его забрали в Лоран, где допросят, а потом казнят. А у Аса и меня теперь новый опекун, назначенный короной, герцог Тердейл. Бри прижала ко рту ладошку и ойкнула. Небось, вспомнила, как одним прекрасным осенним утром я в ночной рубашке выплясывала вокруг Марока Шона. Я уставилась на нее страшными глазами, пусть только попробует кому-нибудь проболтаться. Месяц будет каждый день просыпаться в холодной луже. В общем, дело обстоит так. Опекуна сместили, его окружение допросили. Но сообщники тех бандитов, которые напали на Серебряный Нарвал, так и не пойманы. Поэтому, выходя в город, будьте очень внимательны. Может, получится засечь алтарь, это бы здорово помогло и спасло кому-то жизнь. И берегитесь сами. А нам с Асом, пока не научимся себя защищать, придется сидеть тут, в школе. Ну, вроде все рассказала. Или вот, есть еще деталь. Да, в момент активации алтаря, когда на нем кого-то зарежут, это бьет по человеческим магам, примерно как если стукнуть по голове или хлопнуть ладонями по ушам. Дезориентация, головокружение, ноги могут подкоситься. Тим, Киран взъерошил светлый вихор над лбом. Мы 1.5 недели назад ходили с Заком в порт, шли-шли, и вдруг нас повело. Чуть не попадали. С чего, не поняли. Решили, что пиво было слишком крепким. Потом все прошло. Ух ты, а что делать дальше? Хотя понятно, что, немедленно рассказать Шону. Молчать о таком нельзя. Ас поймал мой взгляд и кивнул. Я сжал амулет в кулаке. Шон появился через 3 минуты. Постучал в наше окно 3-го этажа снаружи и, впустив волну ледяного воздуха, вплыл темной разлепистой кляксой в своем непотребном черном балахоне. Пятна на подоле на этот раз были желтыми, разило от мага чем-то кислотным. Лив, как шуганутый веником кот, кубарем скатился со стола. Я хихикнула. Шон укоризненно уставился на меня карими глазищами. Нечего хихикать, у тебя бы тоже хлор взорвался. Киран, это вон тот с копной сена вместо волос, а Зак, темноволосый парень рядом с твоей подружкой, да, не трудясь становиться на ноги, маг подлетел к Киру и уставился на того в упор, кивнул, повернулся к Заку, явив нам стоптанные подметки и сбитые каблуки. Интересно, при том, что Шон или ходит через порталы, или вовсе летает, где он их стоптать-то успел, или это любимые фамильные дедушкины сапоги, сапоги удобные, пришла мысль. Но, если уж так хочешь, Шон щелкнул пальцами в воздухе, и мантия стала чисто черной, дыры исчезли, а сапоги залоснились глянцевым блеском свежевыделанной телячьей кожи. Мак обернулся, подмигнул. Сама, кстати, ходишь тролль и знает в чем, а тоже герцогиня, уел. Что тут скажешь? Закончив с Заком, Шон развернулся к нам с Асом. Сейчас пролечу над гаванью, может быть, что-то почувствую. Если нет, завтра с утра с подмогой начнем обыскивать суда, деться им теперь некуда, море подо льдом. Вас буду держать в курсе. Молодцы. И выплыл в окно. Створки захлопнулись и заперлись сами собой. За все время Шон не произнес вслух ни единого слова. Это было что? Выдал наконец пришедший в себя первым Лив. Наш Сасом опекун, хихикнула я. А он кто? Ах, ну да, Лив же был без сознания, когда Шон его заморозил, а потом помогал императору Ординарию заживлять распаханный викинговской секирой Рыжика в живот. Тот, кто помогал тебя лечить, безмятежным голосом выдал Ас. Герцог Шон Тёрдейл, придворный маг императорского двора в Лороне, член совета магов. А откуда он взялся? Да, после лицезрения императора Лива так просто было не ошарашить и с толку не сбить. В окошко прилетел, невинно захлопала глазами я. Лив, заткнись, а, вежливо попросил Киран, и повернулся ко мне. Он со мной вроде как говорил, показал финт для защиты от огня и велел медитировать. Я кивнула. Я сама по ночам просыпаюсь, резерв качаю. Меня он тоже ругает за недоработки. А тебе что сказал? Уставился Кирназака. Тот отвел упавшую на глаза темную прядь, светло улыбнулся. Похвалил, порекомендовал хорошую книжку и тоже велел больше работать, если хочу чего-то добиться. Мы замолчали, обдумывая услышанное. Шон проявился утром сам. В своей неподражаемой манере возник у шкафа ни свет ни заря, как раз когда я, сидя на постели, пыталась выпутаться из своего фланелевого балахона. Сонная Бри напротив нашаривала затерявшиеся под кроватью тапки. Я, голова как раз была под подолом, и не поняла, чего Бри визжит, пока не услышала знакомый голос. «Ты-то мне и нужна. Ну-ка, надень на шею и носи не снимая». Спешно одернув рубашку, уставилась в спину Шону. «Шон, привет. Интересно, его никто не учил, что, входя в комнату, стучаться надо». Шон обернулся. «Некогда политесы разводить. Я на минуту сообразил, что ваша компания знает больше, чем надо. И нехорошо, если любой встречный сможет это извлечь из голов. Так что сварганил амулеты для защиты от чтения мыслей. Вот, на, передай сама сестре, Кирану, Заку и этому, мелкому рыжему. А твоему жениху не дам, он способен уже сам щиты держать. Пусть тренируется. Слушай, дело такое. В гавани и впрямь что-то было. Вот только следы успела размыть так, что пальцем в источник не ткнуть, придется искать. Но ясно одно, в китовом киле есть кто-то, умеющий активировать кровавые алтари, а затем приглушать их снова. Так что из школы ни ногой. Россе я предупрежу. Да, пока не забыл, дай-ка сюда свой амулет. Что? Тоже считает, что я сама щиты должна держать. А звать его как теперь? Ну ладно, ему виднее. Стянула с шеи шнурок с овальным прозрачным темным камнем и маминым обручальным кольцом. Сейчас отдам, только узел распутаю. Кольцо надо снять, оно, мое. Шон недовольно покачал встрепанной головой. Бриза его спиной выворачивала шею, рассматривая висящий у ключиц оправленный в серебро темный камушек на короткой цепочке. Противный недоверчивый злопамятный кузнечик. Ты теперь всю жизнь меня будешь тролл и знает в чем подозревать? Вот пока диплом академии не получишь. Раз сама с дуру в ученицы ко мне попросилась, не отвяжешься. Не снимай свое кольцо, мне просто нужно перенастроить амулет на чисто драконий лад, тогда никакие отсекающие магию щиты страшны не будут. Я засмеялась, а я еще потом в аспирантуру хочу, размечталась. Пока сдавай сессию на пятерке, возьму в запасники Лоранского музея. Подмигнул Шон, прежде чем исчезнуть. Бри ошалела захлопала глазами вслед. Я, продолжая улыбаться, поднесла к губам снова надетый на шею амулет. «Не хулигань, мелкий кузнечик», донеслось издали. Следующие несколько дней выбили из головы все мысли и о герцогстве, и об алтарях. Контрольные накануне дня середины зимы сыпались на нас, как снег с неба. Мы с Асом, голова к голове, ноздря в ноздрю, сопели над учебниками. Точнее, сопела я. Ас заметил, что когда я сосредотачиваюсь, то от усердия начинаю пыхтеть, как сердитый ежик. Чернявую заразу это очень веселило. Я сначала злилась, потом решила не обращать внимания. Мне жутко хотелось вернуться в свою пещеру в утесах, снова начать эксперименты с металлами и возню с недоделанными храмовыми подсвечниками, но времени не было совсем. По вечерам, пока Бредли гонял в тренировочном зале Аскани, а за компанию с ним Кира, Зака, Лева и остальных желающих заработать синяки, занимаясь благородным делом мечемахания, мы с Тин на пару корпели над законодательством Драконьей Империи в области магии. Январь, когда нам обеим предстояло сдавать экзамен, стремительно приближался. Я видела, что хотя привыкшая держать себя в руках сестра не подает вида, она нервничает, и сильно. Я тоже дергалась, все же экзамен по академической программе, который будет принимать целая комиссия незнакомых магов, это вам не хухры-мухры. Ас утешил, сказал, что хочет сдавать экзамен с нами. Я ответила, что если примажется, то пойдет последним. Иначе мы с сестрой на фоне этого умника будем смотреться бледно, чтобы не сказать хуже. Еще доканывали медитации. Кир и Зак, вдохновленные ментальным пинком Шона, при малейшей возможности выпадали в астрал. Лив, само собой, поддержал полезное начинание. Бри, которая прежде не особо заморачивалась прокачкой резерва, повздыхала и тоже присоединилась к жениху. Подруга даже попросила начать будить ее по ночам, чтобы медитировать вместе со мной, но уже на вторую ночь выдала. Да ну их к шутам, эти медитации. Уж что вырастет, то вырастет. И засопела в подушку. Шон проявился в субботу вечером, когда я раздумывала, поддаться уговорам Аскани и пойти с ним на танцы или проявить сознательность и сесть зубрить историю. Мы опять въехали в период, нафаршированный непроизносимыми гномьями и запредельной длины эльфийскими именами. Я как раз разработала метод, помогающий с этим справляться. Читала текст, потом переворачивала учебник, чтобы не подглядывать, корешком вверх, и писала на листочке все, как запомнила. Затем проверяла и переписывала слова, в которых наляпала ошибки, по 10 раз, в то же время проговаривая их про себя. Одновременная тренировка зрительной, моторной и слуховой памяти помогала, но зевать, если честно, хотелось невыносимо. Итак, я сидела за столом, кусая карандаш и повторяя про себя и Абеллисиниэл, и Абеллини тьфу, Беллисини, когда услышала голос Шона. Что за муть? А, история, кузнечик, слушай внимательно, вдруг что сообразишь? Мы обыскали гавань, нашли корабль, да только он без команды, 10 дней назад его продали новому владельцу. И, по рассказам очевидцев, как раз перед этим на берег вытаскивали здоровенные каменюки, вроде как отделочный камень для стройки. Так вот, одна из трех глыб сорвалась со строп и насмерть придавила грузчика. Догадываешься, когда это случилось? В тот день, когда повело Кира и Зака, сообразила я, именно. А теперь бы еще сообразить, где искать эту дрянь. По логике, алтари должны быть пока в китовом киле. Но очень плохо, что если б не это происшествие, да случайное присутствие ребят поблизости, мы бы не догадывались, что жертвенники тут. А откуда приплыл корабль, известно. В журнале начальника порта значится, что последним рейсом игривый тюлень шел вдоль берега из белого бивня на западе, но, думаю, это липа. Их должны были вести, на себе такое не дотащишь, задумалась я. Опросили грузчиков, нашли возницу. Тот доставил груз в особняк недалеко от рынка. Только тот дом пустует уж год, и камней в нем нет. Рынок, вспомнила я карманника, которого приложила Валькирия. Там наверняка кто-то что-то видел, может, и видел. Только место, сама понимаешь, такое, что вокруг этих вазов таскается туда-сюда больше, чем гуляет блох по хребту бродячей собаки. Я хихикнула. Угу, очень герцогское сравнение. Хотя чего я, а сама, и вообще, герцоги, тоже люди. О, кузнечик, ты молодец. Я с тобой поболтал и сообразил очевидное. Сделаю, расскажу. Это он о чем? Хотя я сама тоже часто проговаривала все вслух, и лучше не просто в пространство, а Асу, Бри или Тин, всегда согласным меня слушать, и в голове прояснялось. Помотавшись по комнате туда-сюда, решила пойти на компромисс. Потанцевать со Скани очень хотелось, хоть немножко. Вот на час отложу историю, она ведь не убежит, а потом вернусь и как засяду за учебу. Надела бежевое платье с золотистым шлейфом, купленное Аскани в Лоране. Посмотрела в зеркало, фыркнула, скорчила рожу, метла глазастая. С волосами после шоновой магической сушки творилось что-то непотребное, шевелюра вставала дыбом при всяком удобном случае и без, превращаясь в нечесабельные космы. Пока подвернуты по уши, вроде и не особо страшно, а распустишь, беда, вздохнула. Ну ладно, Асу, вроде, нравится, а мне так и вовсе без разницы. Ты какое платье надела? Пришло снизу, коричневое. А что, то, знать хочу, чтоб не обрядиться в синее. А-а, сейчас буду, жду. Все же странно, мир за последние дни неузнаваемо изменился. И не только потому, что я осознала, как дорог мне Ас. Поменялся масштаб, я познакомилась с самой императрицей Астер и ее семьей, видела дворец в Лоране, да что там Лоран, я побывала в Галарне, своими глазами посмотрела на Академию. За пару дней я словно взлетела над огромной страной, пересекла ее одним прыжком из края в край. Горизонт разом, одним рывком, раздвинулся на 4000 лиг. Не поняла пока как, но меня это изменило тоже. Мой мир больше никогда не будет маленьким. Рука об руку мы с Асом вошли в вестибюль, где проходили ежесубботние вечеринки. Музыка, ритмичный топот, смех, танцы были уже в разгаре. Оркестр, в котором сейчас было 5 человек, наяривал кадриль. Оказалось, что близняшки из младшего класса, брат с сестрой Бьярни и Бина, играют дуэтом на виолах, причем очень здорово. Остальной состав, Лисса с барабаном, Були с волынкой и Сигур с флейтой, остался прежним. Я закрутила головой в поисках друзей. Ага, Бри и Зак отплясывают в центре зала, а Лив с Киром что-то бурно обсуждают у стены. Рыжик аж подпрыгивает, размахивая руками, аки ветряная мельница на взлете. Вот Кир нас заметил. И не только он, несколько стоящих у стены девчонок тоже повернули головы в нашу сторону. Ас, мне неудобно. Таких нарядов, как у нас с тобой, нет больше ни у кого.